Бог счастья и силы. Главенствующим богом этого периода эллинской религиозной жизни был Аполлон. Изображая его богом светлой кажимости и обманчивой иллюзии, Ницше сильно грешил против истины. Но он был глубоко прав, помещая данный религиозный период под знаком именно Аполлона. Все существенные особенности тогдашнего жизнеотношения удивительно ярко и исчерпывающе символизируются прекрасным и могучим образом этого бога. У Гомера Аполлон рядом с Афиною является подлинным царем и богом жизни. К нему со стороны Гомера ощущается более благоговейное отношение, чем даже к отцу его, царю богов, Зевсу. Фантазия поэта не дерзает ни разу выставить Аполлона в сколько-нибудь сомнительном виде, а искушение к этому могло быть сильное. Аполлон держит в Илиаде сторону троянцев, другие боги, борющиеся за троянцев, Арес, Афродита, Артемида, речной бог Скамандр, то и дело попадают в смешные или унизительные положения. Но выступает Аполлон, и от него лучится такое божественное, грозное величие, что невозможно представить себе его в положении Ареса или Артемиды. «Лучший из богов», — называет его Гомер. Исключительно почтительное отношение к нему удерживается и в позднейшее время. Гесиод и Феогнит называют его прекраснейшим из бессмертных. И даже разнузданная аттическая комедия, не щадившая ни богов, ни людей, не дерзала касаться своими насмешками Аполлона. Подобно большинству крупных греческих богов, Аполлон создался из слияния целого ряда разнообразнейших местных божеств. Постепенно из бога стад, из бога растительности, из бога солнечного света образовался колоссальный образ-символ, вмещающий в себя все существеннейшие стороны одного цельного, определенного, всеисчерпывающего отношения к жизни. Лучезарным воплощением несокрушимо крепкого, действенного и жизнелюбимого эллинского духа стоит перед нами этот образ. На прекрасном молодом лице печать огромной силы воли. Стройное мускулистое тело полно божественной мощи. Глаза смотрят твердо и зорко. В углах губ энергичные складки. Улыбки нет на светлом лице бога. Оно всегда строго и серьезно. Но ни тени ни скорби нельзя подметить в этой строгой серьезности. Напротив, великая радостность светится в ней. Та строгая, глубоко серьезная радостность, которая родится из ощущения божественной значительности жизни. Страх человека перед жизнью, боязливое взвешивание возможных опасностей, бездеятельное преклонение перед необходимостью вызывает только нетерпеливое негодование в боге-бойце. Нет и не должно быть в жизни никаких страхов, никаких душевных стеснений. Вечно вы ищете духом нестойкие, глупые люди, тягостных мук для себя и забот, и душевных стеснений. Так говорит Аполлон в одном из гомеровых гимнов. И в восторге смотрит он у Пиндера на могучую Кирену, прекрасно локотную деву. Без оружия она схватилась и бьется со львом. Аполлон обращается к кентавру Хирону. «Выйди, Филерит, из священной пещеры, и на смелый дух, на великую мощь девы порадуйся. В схватке грозной, бестрепетным вижу лик ее. Выше страданий дух свой она вознесла, и неведом сердцу страх, кто ее родил из смертных». И вот как учит людей Аполлон в Илиаде относиться к божественной неизбежности. Троянцы отступают. Аполлон является Энею и говорит: «Как же могли бы вы, Эней, защитить вопреки и бессмертным Трою высокую, если теперь не спаслать вам победу хочет сам Зевс, а вы лишь трепещете, стоя без битвы? Видел когда-то других я людей. Только собственной силе, собственной смелости духа и мощи они доверяли. Сам бессмертный, сам бог Аполлон упрекает людей за то, что они не смогли бы в случае нужды добиться своей цели вопреки бессмертным. На свете не должно быть ничего страшного, нужно возносить свой дух выше страданий, и нужно жить, жить и радоваться жизни. Радоваться жизни, не думать о смерти, как будто она еще очень далеко, и в то же время жить жадно, глубоко и ярко, как будто смерть должна наступить завтра». В недавно найденной оде Вакхилида Аполлон говорит: «Ты смертен, человек, поэтому живи, как будто каждый день последний для тебя». И вместе с тем, как будто впереди еще полвека глубоко богатой жизни. Законы божеские чти и духом радуйся, нет блага выше. Радуйся духом. На далеком севере, где царит вечный день, лежала страна счастливых людей-гиперборейцев. Царем этого священного племени был Аполлон, и туда, гиперборейский край, улетел он на крыльях лебедей на зиму, на время суровой зимы, когда тяжело приходится людям, когда не в силах они быть счастливыми и счастьем своим быть достойными светлого Бога. Опять нам приходится призвать читателя к самому усиленному напряжению фантазии, чтобы он мог себе представить тот религиозный строй души, который создал подобного Бога. Человек должен собственными силами перестрадать горести свои скорби и лишь тогда идти к Богу с душою светлой, ясной и радостной. Есть в этом отношении одно поразительное место в Агамемноне Эсхила. Кассандра, охваченная пророческим безумием, провидит приближающуюся гибель Агамемнона и свою собственную. В ужасе она взывает к Аполлону Локсию. Кассандра. «О горе мне, горе! О Аполлон! Аполлон!» Хор. «Зачем ты в скорби к Локсию взываешь? Он не таков, чтоб плакальщиком быть». Кассандра. «О горе мне, горе! О Аполлон! Аполлон!» Хор. «Опять кощунственно зовешь ты Бога. Ему не подобает видеть слезы». Почти страх охватывает душу, когда представляешь себе людей, смогших создать такого Бога. Да кто же сами они, не к Богу обращающиеся за поддержкой, а лишь от собственного духа своего ждущие разрешения своих скорбей? Для человека, сраженного тяжким ударом судьбы, так естественно стремление бессильно упасть на колени и в смирении отчаяния простирать руки к кому-то могучему, скорбному и любящему, и говорить: «Господи, да будет воля Твоя», и чувствовать над собою высшую скорбь и любовь, и, отрешившись от своей воли, предать ее, не рассуждая, в руки высшей воли. Здесь же совсем другой строй души. Перед человеком стоит задача, пред неизбежностью милый свой дух в груди укротивши, закусив губы, принять в грудь неизбежный удар, глубоко в душе переболеть своей болью и выйти из испытаний с искусанными губами, но с гордым духом, с духом, готовым на новую скорбь, способным на новую радость. Самое высокое и самое прекрасное, чем может человек прославить Бога, что он должен нести ему, это собственная радость и счастье. Вот основное положение Аполлоновой религии. И чисто аполлоновскую для нас такую чуждую мысль высказывает один поздний греческий писатель, географ Страбон, говоря так: «Хотя верно сказано, что люди тогда наиболее подражают богам, когда совершают добрые дела, но еще правильнее было бы сказать, что люди наиболее подобляются богам, когда они счастливы». На этом необходимо остановиться подробнее. Для нас, что такое для нас вообще счастье, радость? Конечно, всякий желает счастья, но всякий в то же время осознает, что оно касается только лично его, что только для него самого оно близко и ценно, даже больше. Ощущение радости и счастья в большинстве случаев соединяется у нас с безотчетным чувством какой-то виновности, с сознанием мелкости и несерьезности счастья. Радость, блеск, красоту жизни мы способны трактовать только как веселое удовольствие, как наслаждение. И с большим только трудом можем мы представить себе радость как торжественную серьезность, как таинство, открывающее нам божественную сущность жизни. А именно такой характер носила радость в религии аполлоновского Эллина. В наших представлениях на этот счет царит большая путаница. Конечно, кто же не знает, что древние эллины любили жизнь и ее радости? Ну там Анакреон, утехи Вакха и Киприды, гедонизм киренаиков, эпикурейство. Но это все было выражением уже полнейшего разложения эллинской жизни, как и столь ненавистная Ницше «Александрийская веселость». Глубокая, серьезная жизнь превратилась в предмет удовольствия, наслаждения. С этим плоским, мертвым, безрелигиозным смакованием жизни и ее мгновений не имеет решительно ничего общего та глубокая, светлая радость, которая составляет существо аполлоновской религии. Эта радость носила характер глубоко религиозный. Она-то именно и была тою основной стихией, из которой рождались эллинские боги, блаженные, легко живущие. Мы видели, с горем своим, с тяжкими ударами судьбы, тогдашний эллин умел справляться силой собственного духа. Не для этого ему нужны были боги. Несмотря на скорби, несмотря на несправедливость судьбы, он жадно любил жизнь нутром и чревом. Детская радость жизни переполняла его душу. Эта радость не вмещалась в плоскость видимого, осязаемого мира, Жизнь углублялась и начинала как бы светиться изнутри таинственным светом. За нею, точнее в ней, чувствовалось нечто значительное, бесконечно огромное, нечто божественное. И это божественное составляло для Эллина основную сущность жизни. Через радость свою Эллин приобщался божеству. Не с покаянными вздохами шел он к своим богам, не с мольбами о помиловании. Он шел к ним в белой одежде, с венком из цветов на голове, символом радости. Танцами молился им и хороводами. И рожденные из радости боги его шли навстречу радости человека. Нам трудно это представить себе. В жизни древнего Эллина не было радости, которая, говоря нашим языком, носила бы светский характер. В любви к женщине и в мирном покое домашнего очага, в красоте мужского и женского тела, в состязаниях в силе и ловкости, в веселом пире и танце, везде Эллин чувствовал присутствие и благословение божества. На саму радость это накладывало торжественный, серьезный отпечаток и создавало такой тип религиозной жизни, которого мы, может быть, уже не в состоянии даже представить себе. Алиари рассказывает про московитов XVII века. Когда муж ложится со своей женой в постель, он предварительно завешивает в спальне иконы. Что это значит? Божество не должно видеть того, что творится, это оскорбляет его взор. Любовь переживается человеком как нечто свое, узколичное, как секретное баловство, очень, конечно, сладкое, но поганое и грязное. У Эллина же над ложем его любви стояла золотовенчанная Афродита, радовалась на ласки и соприкасающуюся наготу, и как светлую жертву себе принимала блаженные стоны и судороги любви. И московит, и древний Эллин любили как будто одинаково, но отношение их к любви было глубоко различно. Поэтому и переживания имели очень мало общего. Для московита любовь была приятным, но нечистым удовольствием. Для Эллина – божественно-радостным таинством. И так было у Эллина со всякою радостью. Мир этот, здешний мир, был для Эллина прекрасен и божествен. Боги составляли неотрывную его часть. Столь же неотрывную часть этого мира составлял и человек. Только в нем, в здешнем мире, была для него истинная жизнь. По смерти человек как таковой исчезает, он становится подобен тени или сну. Нет и намека на жизнь в уныло-туманном царстве Аида, где мертвые только тени ушедших, лишенные чувства, безжизненно веют. Лучше жить жалким поденщиком на земле, чем царствовать над тенями мертвых. Душа человека неотрывно связана с телом и с этой жизнью. У Гомера слово «психи» не обозначает души в нашем смысле. Душа психи противопоставляется не телу, а самому человеку. Ахиллес многие души, могучие славных героев, не зринул в мрачный Аид, а самих распростер их на снедь плотоядным. Психи, как указывает Нигельсбах, есть у Гомера принцип животной, а не духовной жизни. Это сообразно первоначальному значению слова «дух», дыхание человека. Покинув тело, эта психи-душа улетает в подземное царство в виде смутного двойника умершего человека, в виде тени, подобной дыму. Она лишена чувства, сознания, хотения, как раз всего того, что составляет «я» человека, его душу в нашем смысле. Бессмертие было для древнего Эллина желанно и ценно, но бессмертие вовсе не этой бескровной, вяло-призрачной души, лишенной жизни. Было желанно бессмертие человека как такового. Та же жизнь, только уярченная и облегченная, тот же тип жизни, удлиненный навеки. Вот что было наградой любимцам богов. Бессмертие не представлялось чем-то противоположным этой жизни. В Элизе, царство блаженных, перенесены не души любимых богами, а сами они, все целиком. Находится он не в потустороннем каком-нибудь мире, а здесь же, на нашей земле, только у крайних ее пределов, близ океана. Там ведут блаженные ту самую легчайшую жизнь, какую ведут и легко живущие олимпийские боги, легко живущие жизнью здешнего земного типа. Какой желать другой жизни, если эта жизнь может быть так чудесно ярко и прекрасна? Человек неотрывно связан с жизнью, душа его неотрывно связана с телом. И весь целиком человек должен быть прекрасен и светел. Тело, как душа, тоже должны быть добродетельны. Тело, как душа, тоже должно быть добродетельно. И душевные и телесные достоинства для древнего Эллина одинаково были добродетелями. Красота, сила и ловкость телесная – это тоже были добродетели. Пенелопа в «Одиссее» говорит: «Боги мою добродетель, мой вид и наружность сгубили». Даже быстроту в беге Пиндер называет добродетелью ног. Совершенство телесное и душевное, гармоническое соединение прекрасного тела и прекрасной души, знаменитая калокагафия, было основным идеалом Эллина. Прекрасное тело и прекрасная душа. Достоевский говорит: «Ненормальность и грех исходят из самой души человеческой». Для древнего Эллина грех, преступления не вытекали из существа человека, они только снаружи ложились на душу пачкающим пятном. На преступление, говорит Преллер, древние эллины смотрели как на осквернение, как на следствие и причину внутреннего расстройства и тяжелого повреждения духа. Когда грешник в раскаянии прибегает к Аполлону, то находит у него очищение и искупление. Аполлон – истинный спаситель и очиститель. В этом отношении он полная противоположность тем темным силам судьбы и мести, которые живут во мраке и действуют из мрака. Существо Аполлона – блеск и ясность. Он не терпит ничего угрюмого и злого, озаряет это злое своим мягким светом и находит средства к исцелению и примирению. Поистине сияющий, как выражается о нем Плутарх. Нельзя лучше охарактеризовать всю сущность гомерово-аполлоновского отношения к жизни, чем это сделал Гёте в своей статье о Винкельмане. Чувства созерцания не были еще в то время раздроблены на куски. В здоровой человеческой силе еще не произошло едва исцелимого разобщения. Натуры эти были в высшей степени способны не только к наслаждению счастьем, но и к перенесению несчастья. Как здоровое волокно сопротивляется вредному влиянию и при каждом болезненном поражении поспешно восстанавливается, так способен был и здоровый дух этих людей быстро и легко восстанавливаться по отношению ко всем внутренним и внешним бедствиям. Таков был античный дух в деятельности, наслаждении и лишении, в радости и горе, в обладании и потере, в возвышении и уничтожении, всегда довольный прекрасной землею, на которой царит над нами такая переменчивая судьба. Однако Гёте относил эту характеристику не специально к Аполлону, не к определенному, весьма ограниченному периоду эллинской жизни. Он относил ее к античному духу вообще. В этом он разделял всеобщее для XVIII века заблуждение, созданное, между прочим, как раз Винкельманом. В действительности было совсем не так.